После ее ухода мы с миссис Тейлор с минуту-другую обменивались неловкими улыбками. Наконец миссис Тейлор встала. «Пойду взгляну, как там дела?» Я тоже поднялась, но она жестом вернула меня на место. «Нет, вы там совершенно не нужны», — оскорбительно заявила миссис Тейлор. Я прождала, казалось, целую вечность, пальцами выстукивая на столе барабанную дробь. Развитие событий я против собственной воли встретила с облегчением. Если родная дочь Шебы подозревала мать в измене, то мой разговор с Бэнксом представал в более безобидном свете. Кто знает, сколько еще народу догадывается об интрижке Шебы. Минут через пять сверху донеслись крики. Я еще чуть-чуть подождала, не зная, что делать, а потом все же решила нарушить приказ миссис Тейлор и подняться на чердак. Пока я преодолевала ступеньки, устланные на редкость непотребной циновкой, крики Полли стали складываться в более-менее внятные фразы. «Тебе наплевать на меня, на Бена, на папу!» — кричала Полли. «Хочешь показать, какая ты замечательная, какая ты прекрасная!» И, наконец, я услышала «сука!» На площадке второго этажа я наткнулась на миссис Тейлор. Она уцепилась за приставную лестницу, что вела на чердак. Заслышав мои шаги, обернулась и пригвоздила меня своим чудовищным неподвижным взглядом. «Нет, какова?» — прошипела она. «Сказано же, что вы тут лишняя!» Спорить с ней не было никакого смысла. Я начала взбираться по лестнице. Задача оказалась не из простых. Приставная лестница крутая, а на мне юбка. Поднимаясь, весьма непристойной позе по ступенькам, я ощущала, как инквизиторский взгляд миссис Тейлор прожигает мое нижнее белье. Добравшись до верха, я просунула голову в крохотную комнату со скошенным потолком. Шеба стояла в одном углу комнаты. Полли распростерлась на кровати в другом углу. Чудесная шотландка миссис Тейлор, густо-красного цвета, отбрасывала зловещий отблеск на весь чердак, включая Шебу с Полли. «Шеба, я могу чем-нибудь помочь?» «Ну нет, только не она!» — взвыла Полли. Малиновый румянец придал ей сценическую эффектность. Она выглядела деваленком в девичьем облике. «Не смей так говорить о моей подруге!» — крикнула Шеба. У меня потеплело на душе, ведь Шеба с таким пылом защищала меня. «Да иди ты в жопу!» — сказала Полли. Шеба откинулась на стену, скрестив руки на груди. «Не говори так со мной, Полли. Это почему?» «Потому что я такого не заслуживаю». «Правда? Чего же ты заслуживаешь?» «Для начала каплю уважения». «Ой, умереть не встать!»